Как правильно заметил вождь чернокожих, они не имели фургона, этого дома на колесах, где путешественник всегда может укрыться в непогоду и где, что весьма существенно, он может возить всякий хлам, которым расплачивается за проезд. Между тем, надо отметить, что многие африканские царьки чрезвычайно ревниво относятся к неприкосновенности своих владений. Не то чтобы они были так уж свирепы, я говорю главным образом о тех, которых можно встретить между экватором и крайним югом, и чтобы они вообще отказывались пускать к себе путешественников, но за разрешение пересечь их территорию они требуют плату, и нередко довольно высокую. Сколько исследователей застревало на долгие месяцы, едва вступив во владение этих наивных и алчных тиранов. Сам знаменитый Ливингстон бывал вынужден, исчерпав аргументы и материальные возможности, менять свои маршруты и, преодолевая новые большие трудности, обходить эти негостеприимные земли. Только один Стэнли сумел противопоставить силу этому налогу на транзит. Но Стэнли, который завалил трупами весь свой путь от Занзибара до Конго, весьма и весьма подорвал дело мирного завоевания экваториальной Африки. Он поступил плохо с точки зрения гуманности. Наука имеет неотъемлемые права, но и права гуманности непререкаемы, и не может быть антагонизма между гуманностью и наукой. Должен ли я напомнить об уничтожении жителей Тасмании, об истреблении австралийцев, о массовых расстрелах населения Капской колонии, о вымирании краснокожих на Дальнем Западе? Почему мне не привести прославленные имена французских исследователей, которые вдохновляются только благородными примерами и взяли себе за правило человеколюбивый девиз «мягкость убеждения»? Я имею в виду отважного Жана Дюпюи, открывшего на Дальнем Востоке путь, который 30 лет искали англичане, и мирно покорившего 10 миллионов тонкинцев. Я говорю о добром Солее, снежном профилем апостола, его память чтут даже разбойники Сахары, об энергичном Брю де Сен-Поля, который утвердился на Суматре и завоевал дружбу свирепых малайцев, об Аполе, счастливом исследователе Фута-Джалона, об ученом Дезире Шарне, который вывез из Мексики целую древнюю цивилизацию, о храбром Браза, которому мы обязаны колонией в Габоне, о неподкупном правителе Шоссе, который дал нам Таити, об Альфреде Марше и Ашиле Рафре, которые обогатили наши естественные исторические коллекции, об аббате Дебезе, скончавшемся в трудах на берегу Танганьики, и несчастном Крево, который стал жертвой, потому что не пожелал быть палачом. Они себя вели не как завоеватели. Они не появлялись вместе с многочисленными и хорошо вооруженными войсками. Они не привозили в колонии продукты цивилизации в виде разрывных пуль. Они подвигались как подлинные посланцы мира и прогресса. Автор впадает в шовинизм. Франция завоевывала свои колонии и хозяинчила в них не менее бесчеловечно, чем другие капиталистические державы. Если они и пали жертвами своей преданности науке, то, по крайней мере, они ее не опозорили. И даже наоборот, ибо для великих идей кровь мучеников — лишь благотворная роса. Что касается предприятия наших героев, то даже не будучи бескорыстным, оно, однако, не лишено смелости и не ограждено от опасностей. Вильрош и Шони хотели бы продвигаться быстро и без лишних приключений пересечь область, ревниво охраняемую от белых. Трудность удваивается, если вспомнить, что у них нет ничего с собой. Но Альбер де Вильрош, при всей своей внешней беспечности, был весьма наблюдателен. К тому же он был знаком с трудами тех, кто изучал здешние места до него. На основании всего этого он нашел верный, как ему казалось, способ улаживать всякие трудности. «Видишь ли, — сказал он Александру, — сейчас самый разгар засушливого времени года». «Это нетрудно заметить», — признал Шони. «Трава стала как труд, листья пересохли, а лошади поднимают препротивную пыль. Вот и отлично. А мне и в голову не приходило, что это отлично. Сейчас увидишь». Добрые люди, которые живут в этом солнечном краю, никогда не читали нашего дорогого Ла Фонтена и не знают его милой и поучительной басни «Стрекоза и муравей». Допустим. Они не позаботились отложить запасы на нынешнее бедственное время. У них, просто говоря, жрать нечего. И они сейчас пляшут на голодный желудок. Мы можем плясать вместе с ними эдакую кадриль пустого брюха. «Ну что ты, имея ружье, неужели ты не смог бы всадить пулю в глаз слону или подстрелить хотя бы простую антилопу с расстояния в 100 метров?» «Допустим. Вот видишь, выходит, что мы явились сюда как спасители этих бедняк. Мы охотимся и наваливаем им целые горы битого мяса. За прохождение по их земле мы платим натурой. Не я буду, если у них окажутся неблагодарные желудки. Твое мнение?» «Мысль блестящая. Значит, ты со мной согласен? Я даже думаю, что нам не придется надолго откладывать наши намерения. Видишь эту движущуюся черную линию под холмом? Это негры!» «Вижу», — сказал Шони, подымаясь на стременах.